Глава 37. Оксана Кайгородцева и Ирина Логинова сидели в костюмерной за сценой демонстрационного зала Дома моды. Людмила пообещала им подобрать платье для финального выхода. Она удалилась на склад, а девушки пока решили выпить по чашечке кофе. «Как у тебя дела с Максом?» — поинтересовалась Оксана. «Все просто замечательно», — Ирина счастливо улыбнулась. «Мы совсем разобрались. Оказалось, у них с Соней фиктивный брак. Они просто задумали небольшую аферу с дедушкиной квартирой. Он все мне объяснил, и вчера мы весь вечер провели в новом ночном клубе «Красный дракон». Кажется, я действительно влюбилась». «Рада за тебя», — сказала Оксана. «Наверное, он и в самом деле тебя достоин». В туалете, примыкающем к костюмерной, внезапно раздался шум льющейся воды. Минуту спустя оттуда вышла Соня. Ее лицо выглядело слегка припухшим. Девушка вытирала губы бумажной салфеткой. Увидев Ирину и Оксану, она испуганно замерла. «Боже, не знала, что тут кто-то есть». «С тобой все в порядке?» — озабоченно спросила Оксана. «Ты странно выглядишь». «Со мной все нормально», — попыталась улыбнуться Соня. Она резко развернулась и бросилась обратно в туалет. Девушки услышали, как ее вырвало. Ирина и Оксана переглянулись. «Что это с ней?» — поморщилась Ирина. «Перебрала вчера лишнего?» «Не знаю». Оксана прошла в туалет. Ирина последовала за ней. Соня стояла над раковиной, умывая лицо холодной водой. «Девчонки, только не говорите никому!» — попросила она. «Ты не разболелась?» — участливо спросила Оксана. «Я беременна», — тихо сказала Соня. Ирина вытаращила глаза. Она с размаху села на крышку унитаза. «Как?» — в один голос воскликнули они. «Я узнала об этом лишь пару дней назад», — сказала Соня. «Но этот конкурс так много для меня значит. Не хочу, чтобы меня дисквалифицировали из-за ребенка. Кто знает, может, я действительно выиграю, подпишу контракт, а потом буду уже и рожать. Никто ничего не сможет сделать». «А что, Макс?» — сдавленно спросила Ирина. «О, он на седьмом небе от счастья!» — радостно воскликнула Соня. «Я так его люблю! Теперь мы самая настоящая семья!» Девушки пообещали Соне сохранить ее секрет. Она умылась и вышла из костюмерной. Ирина и Оксана остались наедине. «Ну что?» — спросила Оксана. «Макс, похоже, все-таки меня обманул», — медленно проговорила Ирина. «Как он может развлекаться со мной, зная, что его жена ждет от него ребенка? Похоже, мы словно магнит притягиваем к себе разных подонков», — сказала Оксана. «Что за невезуха?» «Впору идти к знахарке, снимать порчу», — мрачно согласилась с подругой Ирина. Руслан Волков застал Катю за очень необычным занятием. Бледная, с осунувшимся лицом девушка полулежала на больничной койке. В ее руках он увидел стакан с холодным апельсиновым соком. Катя помешивала сок стеклянным градусником. «Ты что делаешь?» — удивился Руслан. Катя грустно улыбнулась. «Застукал», — констатировала она. «Какая у тебя температура?» Катя вынула из стакана градусник и присмотрелась к шкале. «Уже почти 37». «А сколько было до того, как ты опустила его в стакан?» Катя виновато опустила голову. «Лучше тебе не знать», — произнесла она. Руслан присел рядом с ней и взял ее за руку. Ладонь Кати была очень горячей. «Ты с ума сошла, Кать?» — укоризненно спросил он. «Тебе лечиться надо». «Я терпеть не могу больницы», — призналась Катя. «Мне очень плохо, но я не хочу здесь оставаться. А меня не выпишут с такой высокой температурой. Вот и приходится импровизировать». «Но ты еще очень слаба». «Я скучаю по тебе и по твоему дому», — сказала девушка. «И не хочу здесь оставаться». «Но почему?» «Я...» — Катя замерла. «Я боюсь», — тихо произнесла она. «Чего ты боишься?» «Сама не знаю», — ответила Катя. «Вероника умерла здесь, этажом выше. Поговаривают, что ее убили. Вдруг кто-то захочет избавиться от меня». «Вероника была причастна к очень страшным делам, а ты вроде никому не успела перейти дорогу». «А Изольда? Вдруг она здесь появится?» «Изольда?» — Руслан ошеломленно взглянул на Катю. «Думаешь, это она убрала Веронику?» «Конечно, нет!» — Катя сама испугалась его предположению. «Просто ей удалось здорово меня напугать. Тогда, когда она не пустила меня домой». «Что?» — скинул брови Руслан. «Она выгнала меня под дождь», — сказала Катя. «Тогда я и простыла». Со стороны двери раздался изумленный вскрик. Катя и Руслан обернулись. В палату как раз входила Людмила. «Изольда не пустила тебя домой?» — потрясенно переспросила она. «Да что она себя возомнила?» «Мама», — встревожилась Катя, — «тебе стоило раньше рассказать мне об этом». «Вы снова поругаетесь. Давно пора поставить на место эту взорвавшуюся стерву». Гордеев Чаров решил хорошенько проучить Нину, показать ей, кто главный в доме, дать понять, что она не имеет никакого права требовать от него объяснений по поводу его отсутствия в ее постели. Он отправился на обед в небольшое кафе, ни слова не сказав Нине, хоть обычно всегда приглашал ее с собой. Едва он вошел в кафетерий, сразу увидел Лину Орлову, сидевшую за одним из столиков. Заметив Гордея, девушка усмехнулась. «Это уже напоминает преследование», — сказала она. «Да я каждый день здесь обедаю». Гордей бесцеремонно придвинул к себе стул и сел напротив нее. «Правда?» — удивилась Лина. «А я вот впервые, но теперь буду заходить сюда почаще». «У вас сегодня нет репетиции?» «Есть. Я отправлюсь в дом моды через пару часов». «Значит, всерьез решила стать манекенщицей?» «Я-то думал, это так, пустой треп». «Фотомоделью», — поправила его Лина. «И, к твоему сведению, я редко бросаю слова на ветер. Просто я поняла, что пора мне что-то менять в своей жизни. То же самое мне посоветовала одна мудрая женщина. Она же и помогла мне записаться на кастинг». «Стать моделью и найти себе богатого покровителя?» — вспомнил Гордей. «Конечно. Ведь, как я уже говорила, победа в конкурсе — это лишь первый шаг. Я стану моделью и буду вращаться в высших кругах общества. Бизнесмены, представители шоу-бизнеса, обеспеченные и влиятельные люди. Найду себе богатого старичка, женю его на себе. Ну а потом заведу себе молодого любовника, и все будет в шоколаде». Лина рассмеялась. «Ну, успехов», — сказал Гордей. «С твоими навыками ты сумеешь многого добиться». Лина положила руку на его ладонь. «Молодой любовник у меня уже есть», — тихо произнесла она. «Осталось лишь найти богатого старикашку. Кстати, наша последняя ночь — это было нечто. Надо как-нибудь повторить». «Я не против, только позови. Снимем номер в отеле». «А почему нельзя просто приехать к тебе?» — спросила Лина. «Ты еще не избавился от своей сожительницы?» «Она начала обставлять мою квартиру дорогой мебелью. Я решил еще немного подождать». «Кто она такая?» — нахмурилась Лина. «Так, одна пустоголовая курица с хорошей фигуркой. Сначала я просто хотел насолить ее мужу, но она действительно в меня втрескалась. Даже ушла из дома». Лина недобро усмехнулась. «Меня нисколько не интересует ее биография, дорогой. Знай одно. Уж если я пустила тебя в свою постель, делиться я ни с кем не собираюсь. Решай поскорее свои личные проблемы. Если уж на то пошло, я сама обставлю твою квартиру, когда заведу себе богатого любовника». В это время в кафе вошла Нина Бакшеева. «Дьявол!» — выругался Гордей. Нина быстро осмотрелась в поисках Гордея, заметила его и направилась к их столику. Увидев, что он не один, женщина недовольно нахмурилась. «Это не она ли?» — осклабилась Лина. «Она самая», — вполголоса произнес он. Нина приблизилась и села на свободный стул. «Что ты здесь делаешь?» — глухо спросил Гордей. «Ты не сказал мне, что идешь обедать. Теперь я понимаю, почему», — жестко сказала Нина. Она перевела взгляд на Лину. «А вы кто?» «Просто хорошая знакомая», — ответила Лина. Нина повела носом по воздуху. «Знакомые духи», — отметила она, — «очень знакомые. И как давно вы знаете друг друга?» Лина сделала знак официанту. «Пожалуй, мне пора», — — сказала она, — «а то еще опоздаю на репетицию». «Ну куда же вы?» — злобно воскликнула Нина. «Не уходите! Мы же толком не успели поговорить!» Гордей повернулся к Нине. «Успокойся». Нина возмущенно фыркнула. «Ты предлагаешь мне успокоиться? Это ведь с ней ты провел ночь. Ее духи смердят, словно она ими умывалась. Ты весь пропитался ее запахом». «Закрой рот», — жестко сказал Гордей. «На нас уже люди смотрят». Некоторые посетители действительно начали оборачиваться, привлеченные голосом Нины. «Не знаю, с какими бабами ты раньше имел дело, но я не позволю пудрить себе мозги», — воскликнула Нина. Лина молча расплатилась по счету и зашагала к дверям. «Давай, давай!» — крикнула ей вдогонку Нина. «Проваливай и не попадайся мне больше на глаза!» Гордей резко сжал ее руку. Нина охнула от боли. «А теперь послушай меня», — прошипел Овчаров. «Я не клялся тебе в вечной любви и не обещал хранить верность. Я даже не приглашал тебя поселиться в моей квартире, ты сама так решила. Скажи спасибо, что я до сих пор терплю тебя в своем доме. Если тебе что-то не нравится, можешь уматывать обратно к своему мужу». Нина даже опешила. «Но ведь я люблю тебя», — выдохнула она. «А я тебя нет», — отрезал Гордей. «Мне мало одной тебя. Я хочу встречаться и с другими женщинами. Я такой, какой есть, и не собираюсь меняться для кого-либо». Нина слушала его с широко открытыми глазами. «Но ты ведь любил меня?» «Просто чувствовал влечение. И до сих пор чувствую. Но любовью здесь и не пахнет. Так как? Ты остаешься или уходишь?» Нина опустила глаза. «Остаюсь», — тихо произнесла она. «Вот и хорошо», — широко улыбнулся Гордей. Он взял в руки меню. «Так что будем заказывать, дорогая?»